Со Светой мы должны были увидеться на следующий вечер после моего ей звонка. Ту ночь, которая предшествовала наступающему дню, я провела без сна. Все металось в мыслях с одной дикой потребности на другую, но так ни на чем конкретном и не остановилось. Вернее, решение это принято было, только внутренне я понимала, что на определенные действия готова весьма условно. Не имелось у меня в душе твердой уверенности в том, что поступаю верно. «Боже мой, Виолетта!» — охнула мама, когда мы втроем, я, Аля и моя родительница, увиделись в кафе, где я рассчитывала впихнуть в свой несчастный измученный желудок хотя бы небольшую порцию еды. Мама смотрела на меня с ужасом, который передался и мне. С утра Кирилл выпил кофе, пообещал быть вовремя и уехал из дома. А мы с сыном просто позавтракали и разошлись каждый по своим делам. Точнее будет сказать, я силой заставила себя прикончить чашку капучино, не чувствуя вкуса и не получая от напитка ни капли удовольствия. А потом поехала на встречу с Алиной и мамой. На работе взяла отгулы. Слава богу, на данном этапе можно было обойтись звонками и дистанционным участием в делах. И вот теперь сидела, смотрела на то, как на лице матери появляются те эмоции, что стали самым лучшим отражением того, что испытывала я сама. И ощущала себя так, словно сдулась в одночасье. «А Максим, мой бедный мальчик!» Начала она заламывать руки, но я твердо попросила. «Пожалуйста, мам, давай без настолько острого проявления чувств. Мне сейчас нужна ваша помощь и разумные головы на плечах». Аля тут же закивала, а мама вздохнула, но после небольшой паузы заверила. «Мы поможем, обязательно. У меня никак не укладывается, что он пошел на подобное. Но, может, Кирилл действительно так быстро все осознал и понял?» Мы с Алиной мрачно переглянулись. Старое поколение, которое считало, что мужчину можно простить даже за большие грехи, лишь бы был рядом, сейчас начнет мне советовать подумать, помозговать и взять паузу. «В общем, я сегодня вечером увижусь со Светой. Она просила о поддержке. Я ей ее дам», — проговорила я, когда увидела удивленные взгляды мамы и Али, пояснила. «Естественно, на своих условиях». Они так и продолжали глазеть на меня с такими выражениями на лицах, что мне даже стало не по себе. «Слушайте», — велела я маме и Алине, и они, как по команде, склонили ко мне головы. Едва я вошла в небольшое придорожное кафе, где мы условились встретиться со Светланой, сразу же стала искать на лице содержанки моего мужа что-то, что навело бы меня на конкретные выводы. Ведет ли она свою игру или действительно готова отойти в сторону, предварительно выполнив все мои требования? «Это Алина», — представила я подругу, когда мы уселись напротив Светы. Юная и трогательно беззащитная, она не вызывала у меня ничего, кроме раздражения. Но с ним я уже начала учиться справляться. «Здравствуйте», — проговорила, словно даже прошелестела Светлана. «Она поможет сегодня нам в том, для чего мы с тобой увиделись», — продолжила я, пока Света смотрела на нас во все глаза. «Первонаперво уточню еще раз. Ты твердо решила пропасть с радаров Кирилла, раз он сказал тебе, что у вас все кончено, но ребенка хочешь отдать мне, верно?» Я вцепилась взглядом в лицо Светланы, на котором не проявилось даже капли неуверенности и растерянности. Она кивнула и ответила с хрипотцой в голосе. «Да, мы с вашим мужем действительно расстались. Я очень благодарна вам за то, что мне не придется идти на ужасный шаг». Скинув ладонь, я жестом заставила ее замолчать. Мне эти политесы и прочие сюси-пуси даром не сдались. «Тогда давай телефон и те деньги, о которых мы сегодня говорили в переписке», — велела я Светлане. «Еще документы. Ты ведь восстановила их? Я права. На учет еще не становилась?» Света превратилась в замершую статую. Похоже, она только теперь начала осознавать, что все всерьез. «Не становилась», — помотала она головой. «И да, документы восстановила», — проговорила она, облизнув пересохшие губы. «Виолетта Викторовна». «Виолетта», — рявкнула я, напомнив шлюшке о том, о чем уже говорила. «Я для тебя, Виолетта, и давай по существу». Представляла, какие сейчас начнутся тирады, и не желала слушать ни капли лишнего. «Виолетта, я не стану искать встреч с Кириллом, обещаю. Я не понимаю, что вы задумали». Чуть ли не вскричала она. и тогда я пояснила. «Прямо отсюда ты поедешь в квартиру, в дальний пригород. Никакой связи с Сафоновым. Для этого отдаешь мне телефон. Никаких новых номеров. Для этого я забираю паспорт. На учет встанешь по месту проживания. Я или Алина будем приезжать, когда понадобится паспорт и полис. Но дергать нас по пустякам не стоит. Денег у тебя будет по минимуму. И то на карте, которая принадлежит мне». Я вытащила из сумки банковскую карточку и положила ее на стол перед собой. «На продукты и небольшие бытовые нужды хватать будет. В остальном ты все услышала. Это главные мои условия. Скромная жизнь вдалеке от города и моего мужа до момента, пока не родится ребенок. Потом будем решать, как все оформить документально. И после ты уедешь на все четыре стороны, а я больше никогда о тебе не услышу. Но стартуешь в эту новую жизнь ты прямо сегодня и прямо отсюда». Я была уверена в том, что Сафонов не выдержит, станет рыть носом землю, но попытается эту шлюшку отыскать. А я посмотрю на его метания, и даже если они продлятся весь день, получу удовольствие от процесса. «Ты сказала, что Кирилл тебя убьет, когда узнает о ребенке. Обещаю, не узнает. Так что решайся, Света». Я демонстративно взглянула на часы и добавила: «У тебя ровно 10 секунд». Этого времени не понадобилось. Не прошло и половины от отведенного содержанки срока, как она протянула мне свой телефон. Затем открыла сумочку, покопалась в ней. Выудила паспорт, карточку, оформленную на имя Кирилла Сафонова, наличные деньги. Их, видимо, копила, когда мой муж трахал ее и за это платил. Судя по внушительной пачке, секс у них был регулярный. «Виолетта, я обещаю вам...» Вновь начала Света, но опять мне пришлось ее оборвать. «Не нужно никаких обещаний. Я вообще не верю ни тебе, ни Кириллу. Он хоть и сказал, что чувство к тебе — это всего лишь помрачение рассудка, пока доверия ему нет, а тебе и подавно». Говоря это, я складывала в сумку все, что мне передала любовница Кира. Краем глаза видела, что сказанное мною задело эту малолетнюю шлюху за живое. Но как ни в чем не бывало, продолжила: «Я понаблюдаю за вами, и если все пойдет так, как обговорено между мной и тобой, уже будем предметно разговаривать про роды, оформление опеки или чего-то подобного». Я говорила расплывчато. Никакого ребенка, конечно, забирать не стану. Кир сдастся гораздо-гораздо раньше. Но пока мне было достаточно того, что я затеяла сейчас. «Хорошо», — покорно опустила голову Света. Забрала мою карту, на которую я предварительно положила немного денег, после чего уточнила: «Можем ехать, только я без вещей». Она или играла, или действительно была готова на все, что ее ожидало впереди. Задумываться об этом времени, да и желания не было. Я поднялась за столик и ответила: «Можем ехать, а вещи куплю тебе и передам позже. Будем считать, что ты зарабатывала тем, что у тебя между ног, чтобы сбежать от Кирилла не без трусов». Усмехнувшись, я направилась на выход. Аля зашагала рядом, а Светлана следом. Первая часть плана прошла удачно. Вторую тоже удалось провернуть без сучка, без задоринки. Так что вскоре Света была отвезена Алей в то самое место, где ей предстояло жить в обозримом будущем. А я, предварительно отдав подруге мобильник шлюхе, вернулась домой. Сафонов уже приехал и ужинал на кухне. Когда увидел, что я пришла, засуетился. «Привет», — поздоровался он, оставив курицу и картошку недоеденными. «Макс есть отказывается, а я и на вас, конечно, рассчитывал». Он попытался забрать у меня сумку, но я не дала. Деньги, переданные Светой, по дороге закинула на свою карточку, справедливо полагая, что попросту возвращаю себе украденное мужем. Но не хотела рисковать, чтобы ни единым намеком не дать Киру понять, что именно произошло сегодня. «Окей», — ответила Сафонова. «Сейчас переоденусь и перекушу». Он кивнул и после некоторого колебания ушел обратно на кухню, а я проследовала в нашу спальню, где сначала спрятала Светины документы, а затем сменила одежду на домашнюю. Заглянула к сыну. Он сообщил, что поел сам, а отец может засунуть ужин себе куда поглубже. Я вздохнула. «Вот-вот мы с ним сядем и обо всем обстоятельно поговорим. Вдвоем. Потому что повторять ту беседу, которая у нас произошла между мною, Киром и сыном, было бы глупо. Наконец я вернулась к Сафонову. Он был озадаченным и хмурым. Я списала это на то, что Кир мог попытаться позвонить Светлане, но она не ответила. Впрочем, расспрашивать его об этом я не стала бы в любом случае. Когда уселась за стол, а муж стал за мной ухаживать, накладывая то, что наготовил, спросила вскользь. «Как дела?» Он тут же, словно только и ждал этого вопроса, ответил. «Всё в порядке. А у тебя? У нас?» Последний вопрос прозвучал даже забавно. «У нас всё хорошо. То, как мы с тобой живём сейчас, меня полностью устраивает», ответила, принимаясь за вполне сносный картофель с курицей. «Ты имеешь в виду, спим врозь?» уточнил Кирилл. «Я имею в виду, без твоей шлюхи. Ты ведь отправил её прочь от себя, я верно понимаю?» Сафонов замялся, сцепил челюсти, после чего посмотрел на меня твёрдо. «Отправил», заявил он, на что я мысленно хмыкнула. Внешне же никак не проявила этой горькой насмешки, просто пожала плечами и ответила. «Тогда у нас пока всё хорошо, а дальше посмотрим. И давай без обсуждений того, что может привести тему к твоим изменам. Просто помолчим». Кирилл вздохнул, откинулся на спинку стула и сложил руки на груди, а я принялась за еду. Аппетит вернулся. «Мать, слушай, кажется, я видела машину Кирилла у своего офиса. Как и договаривались, отвезла туда Шлюшкин мобильник. Похоже, он её ищет». Такое сообщение пришло мне от Алины через пару дней. Они протекли вполне спокойно, что мне было только на руку. Я приходила в себя, готовясь к тому, что обязательно случится впоследствии. И вот первый звоночек. «Спасибо», — просто ответила я подруге. Скорее бы уже разрядился этот чёртов Светин телефон, или стоит немного поводить Кира за нос и поездить с мобильником по городам и весям. А эта мысль была занятной. Домой сегодня я вернулась пораньше, намереваясь всё же провести разговор с сыном. Нам никак не удавалось сесть и серьёзно пообщаться. То были дела, то рядом находился Сафонов. Когда же вошла в квартиру, оказалось, что Кирилл уже дома. Он был в состоянии, не заметить которое стало невозможно с первых секунд. Встревоженный, взлохмаченный, с бегающим взглядом. Как только я вошла в прихожую, Кир бросился ко мне и всмотрелся в моё лицо. «Что-то случилось?» Как можно спокойнее уточнила я, хотя у самой мурашки по спине побежали. Возникло странное ощущение, что Сафонов открывался для меня с совсем другой стороны в данный момент. «Нет, ничего не случилось», — просипел он. Я прошла вглубь квартиры и, повернувшись к мужу, склонила голову набок. «А я уж грешным делом подумала, что ты опять весь в переживаниях из-за своей шлюхи». Кирилл выдохнул, как будто даже с облегчением, видимо, потому что я сама завела речь о Светлане. «Ты что-то о ней знаешь?» — потребовал он ответа. «О-хо-хо, а ты, голубчик, не продержался и недели». «Знаю», — кивнула я, и когда в глазах Сафонова разлилась тьма, добавила. «Знаю, что она набралась наглости и сама пришла ко мне, чтобы разрушить нашу семью. Именно от неё я узнала про ваши встречи, Кирилл. Ведь эта шлюшка залетела от кого-то и сама не знала от кого. И не придумала ничего лучшего, чем явиться ко мне и поделиться этими новостями». Я поняла, что каждое моё слово попадает точно в цель. Сафонов едва не задыхался, слушая меня. Но пока я сама не могла точно сказать, какие именно эмоции испытываю, видя мужа настолько раздавленным и сбитым с толку. «Вот и всё, что я знаю, Кир. И впредь прекрати заводить эти разговоры. Я запрещаю тебе даже думать о своей содержанке в моём присутствии. Так что хватит». Не успела я договорить, как Сафонов процедил. «Света беременна». Я хмыкнула и покачала головой, и в то же время испытала то чувство, которое уже меня посещало. Когда смотрела на Кирилла, что общался со своей бесценной Светланой, я будто не могла найти в мужчине, с которым прожила столько лет, ничего знакомого. «Именно так», — кивнула размеренно. «И она вот так просто сказала, что не знает от кого». Он сложил руки на груди и теперь смотрел на меня цепко. Казалось, что одним взглядом муж хочет выпотрошить меня до основания, чем, собственно, он невольно и занимался с тех пор, как я узнала про его похождения. «Да, она не знает от кого. Тебя это удивляет? Света разгуливала где хотела. Ты же не держал ее на цепи. Приехала ко мне она тайно от тебя, металась тут у нас под дверью и говорила, что ты убьешь ее из-за беременности. А потом вообще попыталась сучить мне этого ребенка, потому что, видите ли, я больше не могу иметь детей. И это мне будет на старость лет такой подарочек. Я начала входить в раж. Это ощущение было сродни тому, будто я стояла на пороге истерики и вот-вот могла в нее сорваться, а потом хоть трава не расти. Нужно было успокоиться, принять хладнокровный вид, а на все расспросы мужа говорить, что я больше ничего не знаю. Но он вдруг пробормотал что-то вроде... «Неужели они снова встретились?» Я поняла, что своей ложью о похождениях Светы и беременности Бог ведает от кого попала точно в цель. У меня были основания думать об этой женщине как о шлюхе. Разве какая-то нормальная барышня сядет на безлюдной трассе к незнакомому мужику, чтобы потом раздвинуть перед ним ноги? Даже будь она хоть тысячу раз девственницей, да и не врала ли Светлана про невинность, я этого уже не проверю. И проверять нет никакого желания. «Мне нужно срочно ее найти», — заявил Кирилл, опять вцепившись взглядом в мое лицо. «Это очень важно, Виолетта. Я знаю, что очень сильно накосячил. Я готов на все, чтобы ты получила любую компенсацию за то, как я себя грязно и бесчестно повел по отношению к тебе и сыну. Но мне действительно нужно отыскать Светлану. Очень». Он смотрел на меня так, что казалось, будто Кир хочет загипнотизировать и выудить все, даже то, чего я не знаю. Но я на это не куплюсь. Ищи. Пожалуй, я плечами. Я тебя не держу. Ты что-то об этом знаешь? О чем? О том, куда она могла деться. К телефону она не подходит, все ее вещи на месте. Но она как в воду канула. Я скривилась. Кажется, Сафонов настолько сильно не переживал даже в тот момент, когда мы потеряли нашего ребенка. А тут уровень заботы об этой, прости господи, зашкаливал по всем параметрам. «И? Я-то здесь при чем?» — вскинула бровь. «А хотя, знаю». Я сказала эту фразу, и на лице Кирилла появилась надежда. Испытывала ли я удовлетворение от того, что могла помучить мужа? Да, тысячу раз да. Но оно было смешано с такой горечью, что это чувство отравляло с собой все остальное. «Я знаю, что в какие бы длительные поиски Светланы ты сейчас не отправился, нашему браку конец, Сафонов. И знаю, что раз ты готов на компенсацию, мы можем заняться оформлением этой самой компенсации прямо сейчас. Если, конечно, у тебя в твоем графике найдется местечко для таких неважных вещей, как твоя семья». Сказав это и понимая, что больше не выдерживаю, я ушла на кухню. Очень надеялась, что Кирилл за мной не последует, потому что и дальше подвергать себя таким мучениям я была не готова. Так и вышло. В прихожей почти сразу же хлопнула дверь, возвещающая о том, что Сафонов ушел. Что ж, свой выбор он сделал, а это означало, что я поступила совершенно верно, когда действовала так, как посчитала нужным. Впрочем, жалеть о том, что сделала, я не стану, даже если поступки мои были неверными. Пусть все идет, как идет. С Максимом мы сели и поговорили обо всем чуть позже вечером. Разумеется, детали, касающиеся Светланы, открывать сыну я на все 100% не стала. Но рассказала кратко, почти обо всем. О том, что папа встретил другую, о том, что я об этом узнала, и что мириться с этой ситуацией и продолжать жить с человеком, который меня обманывал год, я попросту не могу. Еще сказала, что только Максу решать, как будет дальше проистекать его общение с отцом, на что сын тут же начал заверять меня, что он на моей стороне, и это навсегда. Итак, я вышла из семейной жизни длиною почти в половину моего существования практически богатой женщиной. У меня был сын, моя поддержка и опора. У меня были счастливые, в общем-то, годы, о которых можно будет рассказать внукам. И у меня имелся опыт, а он, как известно, штука очень важная и нужная, практически бесценная. Решив, что меня пока положение дел полностью устраивает, а проблемы, если вдруг они возникнут, я стану решать по мере их поступления, я занялась своей жизнью. Сафонов последние две ночи домой не возвращался, видимо, посвящая все свободное время поискам Светланы. А я знала, что она пока находится в той квартире, куда мы ее поселили с Алиной. Об этом свидетельствовала СМС-ка из продуктового, которая пришла мне на телефон в банковском приложении. Что ж, Пусть пока будет так. Возвращаясь с работы, я подумывала о том, не свозить ли сына на выходные за город. Эти мысли настолько меня поглотили, что наличие свекрови возле моего подъезда я заметила не сразу. А когда это случилось, Нина Тихоновна уже подскочила ко мне и, схватив за руку, затараторила: «Виолетта, ты должна нам помочь. Кирюша говорит, что ты запретила ему даже имя Светочки произносить. Но он с ума сходит от того, что ему не найти ее. Помоги, это очень важно. Расскажи все, что ты знаешь». Как же меня взбесила тирада свекрови. За считанные мгновения переключила в режим «Дайте мне дробовик немедля, или я убью ее голыми руками». Но я призвала на помощь свою сдержанность. Чем спокойнее отреагирую на происходящее, тем мне же и лучше. «Нина Тихоновна, вы уже перешли все допустимые границы морали», процедила я, высвобождая ладонь. «Припереться к собственной невестке, которой я до сих пор, кстати говоря, еще являюсь, чтобы требовать у нее новостей о любовнице сына. Это верх цинизма и какой-то отчаянной дурости». Нина Тихоновна смотрела на меня без злости, лишь только в глазах ее была мольба и какой-то странный испуг. Какой бывает у малолетнего ребенка, что стащил все конфеты из вазочки. «Это ведь я виновата в том, что так случилось!» Вдруг выдохнула свекровь, по-видимому, решив, что настала пора в чем-то сознаваться. Только в чем? Именно Нина Тихоновна направила сына на ту самую дорогу, на которой он подобрал Светлану. Или Света на трассе тоже была ее постановкой. «В чем вы виноваты?» Уточнила я тихо, когда она уселась на скамейку и уставилась прямо перед собой. Копаться в этом — последнее, чего я желала. Но раз уж погрузилась в происходящее по самую макушку, придется располагать деталями. «Мы с Марьяной», — начала Нина Тихоновна, но осеклась. Я уже заподозрила неладное. Марьяна была заклятой подругой свекрови, с которой они то дружили так, что их было не разлить из ведра, то ругались вдрызг. Последнее случалось все чаще. «Вы с Марьяной?» — поторопила я свекровь, потому что наш разговор начал приобретать очертания Санта-Барбары. «Мы с Марьяной подменили таблетки, которые пила Светочка», — прошелестела Нина Тихоновна, в ответ на что мои брови поползли к небесам. «Как это вообще возможно? Как в голову такое могло прийти?» «Света рассеянная. Марьяна так и сказала. Не заметит. А я решила, если заметит, так и скажу ей. Переставай пить свои контрацептивы, пора беременеть». «Контрацептивы?» Машинально поправила я. «Ну да», — кивнула свекровь. «Но она не заметила. Мы те, которые настоящие, забрали, а вместо них пустышки положили еще из двух пачек. Это нам Люся подсказала, дочка Марьянина. Она же врач». Нина Тихоновна испуганно охнула, видимо, поняв по моему лицу, что именно я думаю по данному поводу. Затараторила еще быстрее. «Люся не знала для чего. Ее Марья просто пораспрашивала. А потом же мы... Когда я в доме у Светочки убиралась, ну мы с Марьяной и сотворили». «Разбудите меня кто-нибудь, потому что иного объяснения тому, что происходило кругом, у меня просто не имелось. Это сон. Кошмар, придуманный для меня чьим-то извращенным мозгом». «Зачем вы мне все это рассказываете?» — прошептала я, не представляя, что могло заставить свекровь во всем признаться. Напротив, ей бы эту тайну хранить, как зеницу ока. Радоваться получившемуся ребеночку и Кириллу уговаривать, чтобы он его принял. Да уж. И вот я уже рассуждаю о перспективе того, что Сафонов создаст крепкую ячейку общества с другой женщиной. Докатилась. Или доросла морально. «Светлане нельзя детей иметь», — призналась в новом откровении Нина Тихоновна. «Какой-то там диагноз у нее, я не знаю. Беременность может его спровоцировать, поэтому так важно сейчас ее найти». Она поднялась со скамейки и, подойдя ко мне, вновь посмотрела умоляюще. «Помоги, расскажи все, что ты знаешь, прошу». Я поджала губы. Мне нужно было во всем разобраться. Ввязываясь в то, что мне казалось местью, я, похоже, сама не знала, какие последствия будет иметь мой поступок. Но кто мне мог гарантировать, что сейчас свекровь не врала, что они с Кириллом не придумали все эти байки, чтобы вытащить из меня хоть что-то? «Я знаю только то, что Сафонову нужно было сразу мне сказать. Дорогая, я ухожу к другой, потому что ее полюбил». Процедила в ответ. Нина Тихоновна замотала головой. Не ушел бы он никуда из вашей семьи, потому что любит и тебя, и Максимушку. Наигрался бы на стороне и вернулся. Я это знала. Ему нравилось, что он такой герой. Спас девчонку. Привез, обустроил. И что она его как бога принимала. Ты же с ним на равных, ты сильная. А Кириллу и слабость нравилась. Но он бы наигрался, я знаю. Поэтому Нина Тихоновна и пошла в разнос. Если, конечно, ей верить. Подменила таблетки, Света залетела, и вот во что это вылилось. «Я ведь могу надеяться на то, что вы другие таблетки подложили еще до того, как узнали про опасность этой беременности», — уточнила я, собираясь силами и мыслями. «Похоже, мне нужно будет с предосторожностями съездить к Светлане и о многом с ней поговорить». «Конечно, конечно, что ты. Это уже потом выяснилось, ну, про диагноз, когда уже Кириллу ты сказала, что ребеночек будет». Свекровь не сдержалась. Наряду со страхом, который мелькал в ее взгляде, в нем таилась неуемная радость. Она будет счастлива, если ей вернуть драгоценную Светочку, станет скакать вокруг нее горной козой и выполнять все желания. «Сыну бы теперь ее найти, под присмотр свой взять, чтобы не натворила чего!» Продолжила она, глядя на меня с заискиванием. Я на это реагировать не стала, просто ответила. «Все, что я знала, я вам рассказала, Нина Тихоновна, и впредь меня не тревожьте, и Максима тоже». После чего развернулась и почти бегом устремилась домой. Того, что сейчас вывалили мне на голову, хватило бы любому, чтобы свести с ума. Но мне надо было держаться в границах разумного. Должен же быть хоть один здравомыслящий человек в этой ситуации. Пусть это буду я, даже если с некоторыми поправками. Муж вернулся домой с видом побитой собаки. К моменту, когда Сафонов переступил порог нашего дома, я уже приняла однозначное решение. У нас с ним будет развод. Причем на моих условиях. А потом? Потом пусть найдут свою Светланочку и живут все дружной семьей. Кирилл, его содержанка, их ребенок и счастливая Нина Тихоновна, которой, судя по всему, тот внук или внучка гораздо важнее, чем Максим. «Привет!» Тихо поздоровался со мной муж, зайдя на кухню, где я готовила ужин себе и сыну. «Я говорил с мамой, она во всем призналась». Я поджала губы и высыпала к овощам промытый рис. «Избавь меня от очередной серии этого секрета содержанки. Мне уже по горло хватает новостей. Знал ты или не знал, что твоя мамуля подложила Светику другие таблетки, меня касается мало. Я хочу обсудить наш с тобой развод, Сафонов». Я повернулась к мужу и охнуть не успела, когда Кирилл подлетел ко мне. Вжал с собой в край столешницы, расставил руки по обеим сторонам моего тела и, уткнувшись лбом в мой лоб, прошептал. «Лети, мне так плохо от того, какую чудовищную боль я тебе принес. Мне нельзя было позволять себе ни капли чувств, ни единой. Если хочу стоять твердо на ногах, делая это не только для себя, но и для Максима, я не имею права ни на какие эмоции в сторону мужа. Как бы горестно сейчас ни было осознавать, что даже его родной аромат, который я знала досконально, не приносит ничего, кроме моральных терзаний. А я думала от того, что Света исчезла. Она же может носить твоего ребенка, Сафонов. Я процедила эти слова и силой оттолкнула от себя мужа. Вернее, попыталась это сделать, но он не отступил ни на шаг. Напротив. Показалось, что теперь Кир еще ближе ко мне. Вот только чего он добивался? Что я растаю от этой близости? Что скажу, будто готова помочь, а потом выдам ему адрес Светланы? «Я не люблю ее, не люблю. И чем больше об этом всем узнаю, тем больше у меня отторжения к случившемуся», — шепнул муж и все же отступил, когда я предприняла еще одну попытку обрести свободу. У меня не было желания все это обсуждать по кругу. Я не смогу его простить, даже если окажется, что малолетняя шлюха спала с полком солдат параллельно с Кириллом. А сейчас она отыскала среди них одного единственного, и Сафонов никогда больше не окажется в ее постели. То, что он совершил и продолжал бы делать, если бы она не залетела, непростительно. «А вот твоя мама уверена в обратном. Ты ее ищешь, готов носом рыть землю». Я выключила плиту и устроилась за столом. Нам нужно было обсудить вопрос развода и раздела имущества. Кирилл заикнулся о компенсации, Пусть дает. Потому что у нее биполярное расстройство, Виолетта. Ошарашил меня Сафонов и, присев напротив, смотрелся в мое лицо. И если ты что-то о ней знаешь, мне нужно взять ситуацию под контроль, пока эта беременность не спровоцировала какую-то фатальную историю. Я сглотнула. О подобном диагнозе знала мало, да и то вскользь. Но, услышав о нем от Кирилла, бросаться тут же рассказывать мужу о местоположении Светы не планировала. Он ведь мог сочинить про это расстройство, чтобы я дала ему возможность добраться до любимой. Нет уж, пусть мучается дальше. «Я знаю только то, что уже рассказала Кирилл», — ответила как можно спокойнее. «А еще, что если ты хотел дать нам с сыном компенсацию, то сейчас самое время заняться оформлением этого вопроса. Но если, конечно, у тебя останется время, которое ты тратишь на поиски». Я повторила то, что уже сказала однажды, и готова была в третий раз озвучить то же самое, если понадобится. Сафонов застыл каменным изваянием, смотрел на меня и смотрел, как будто не узнавая. Только и я сейчас испытывала ровно то же самое чувство. «Хорошо, Лето. Конечно, займемся. Я ведь верно понимаю, что мне нужно съехать из этой квартиры?» — спросил он. Я кивнула. «Верно. Отныне мы с тобой не семья, Кирилл. Максу я сказала, что только ему решать, как он станет строить с тобой отношения. А в целом, я хочу выплату за те деньги, что ты крысил из семьи на содержанку. Думаю, что если сделаешь дарственную наполовину квартиры на меня или сына, это будет самым правильным». Он продолжал на меня смотреть, а я ощущала себя так, как будто именно в этот самый момент лично рвала нити, которые еще оставались между мною и той прошлой жизнью, где я была счастливой женщиной, любящей и любимой женой, уверенной в том, что впереди лишь безоблачные годы семейной жизни. «Договорились. Я сделаю это в ближайшем времени. Сможешь узнать, что именно для этого необходимо». Немного пораздумав, я кивнула. Проще и правильнее будет взять все в свои руки и как можно быстрее провернуть это дело. А дальше уже просто уйти в свободное плавание, предварительно вернув Светлану Киру. И пусть любит ее или не любит, сколько ему влезет. Он посидел еще немного, после чего неспешно поднялся и сказал: «Я надеюсь, что если вспомнишь хоть что-то про Свету, ты мне скажешь». Я кивнула и усмехнулась. «Пока моя память сосредоточена на дарственной, а дальше посмотрим». Глаза Сафонова загорелись, но эта вспышка так же быстро потухла, как и появилась. «Созвонимся. Вещи заберу чуть позже», — сказал он и ушел. Я же взяла телефон и позвонила Алине. «Даже читать не стану про диагноз Светланы. Просто скатаемся к ней и убедимся в том, что она не натворила дел. Заодно успокоюсь и немного приду в себя. А то, знаете ли, новости о том, что эта девица малоуправляема, привели меня в состояние латентной паники. Так и самой недалеко до какого-нибудь расстройства. А мне нужны очень трезвые мысли и действия». Света встретила нас радушно, хоть и была немного удивлена тем, что мы приехали, да еще и вдвоем. «Ой, а я даже к чаю ничего не купила», — пролепетала Светлана, когда мы с Алей появились на пороге ее дома. Позвонили минут за 10 перед тем, как добрались, чтобы содержанка не начала выдумывать какие-то отмазки. «Да мы не рассиживаться приехали», — ответила я, проходя на кухню. «Просто узнать хотели, как дела, и поговорить про ребенка. Тебе ведь нужно становиться на учет». Я только сказала эти слова, как поняла, что Свету они задели за живое. Одно дело, когда мы обсуждали это в перспективе, и совсем другое, когда я явилась поговорить конкретно. Алине про расстройство Светланы я, конечно же, рассказала. Подруга, в отличие от меня, тут же бросилась изучать, чем диагноз грозит, и выяснила, что его обладатели могут себя вести даже так, как это делают шизофреники. Правда, в периоды обострения, но позитивного было в этом всем очень мало. С подобным я не сталкивалась, да и, положа руку на сердце, надеялась, что не столкнусь впредь. Несмотря на то, что я знала про Свету, она не создавала впечатления человека, у которого проблемы с психикой. По крайней мере, никаких проявлений до сего момента я не лицезрела. «Я читала, что пока рано», — пискнула она, глядя на меня со спогом, который даже не пыталась скрыть. «Можно и до 12 недель ходить. А у меня пока срок совсем небольшой». А может, нам этим и стоит воспользоваться? Если рожать ей, в принципе, не стоит никогда и никого, сейчас еще вполне можно избавиться от ребенка. Впрочем, решать это буду не я. Оформим все, что пообещал переписать на меня Кирилл, а потом расскажу ему, где искать любимую. Хорошо. Кивнула в ответ, и Светлана выдохнула с облегчением. И если ты переживаешь за Сафонова, у него все в порядке. Он уже сообщил мне, что ваши отношения были лишь помутнением рассудка с его стороны. Так что не волнуйся, Кирилл не страдает. Солгать удалось легко и просто. А когда на лице Светы мелькнуло болезненное выражение, я сказала себе, что это лишь крохотный повод отыграться за все то, что делал мой муж. И она, его любовница, которая ложилась к нему в постель, прекрасно зная, что он женат. Совсем скоро Света вернет свои позиции и будет жить припеваючи рядом с Кириллом. Ведь я была уверена, как бы ни отзывался сейчас о ней Сафонов, он непременно будет рядом с той, кто носит его ребенка. Если, конечно, возле нее не нарисуется еще один претендент на отцовство, что меня, впрочем, уже совершенно не касается. «Спасибо», — просто ответила Светлана, опустив голову. Она стала сжимать и разжимать кулаки, и это стало единственной реакцией, которую хоть как-то проявила содержанка. «Что ж, мы поедем», — проговорила я, убедившись, что эта дамочка никуда не делась и вообще живет неплохо за мой счет. «Подумай о том, когда лучше будет вставать на учет. Чем раньше это произойдет, тем лучше», — напутствовала Свету Алина, когда мы направились к выходу. Судя по лицу Светланы, она очень надеялась на то, что мы уедем и прекратим эту беседу про врача. «Хорошо», — кивнула она, и как только мы оказались за порогом квартиры, заперла за нами дверь. Спустившись к машине, которую Алина взяла в аренду, чтобы соблюсти все правила конспирации, мы уселись в салон и переглянулись. «Ясно одно, она совершенно не желает обращаться к врачам», — констатировала подруга, заводя мотор. Я кивнула. Значит, Кирилл не соврал, и у Светланы действительно имелся диагноз, который мог внести коррективы в вынашивание ребенка. Но этим озадачиваться я не стану. Вот передам ее с рук на руки Сафонову, и пусть сам с ней мучается. «С другой стороны, какое наше дело?» — озвучила я очевидное, на что Аля кивнула, и мы поехали в город. Еще не зная, что дело это станет очень даже нашим.